Глава 21. Паша еще сидел в библиотеке, когда Вера открыла глаза в Толмачевском доме. Сон слетел сразу, как панама на ветру, словно она и не спала вовсе. Это была уже несколько подзабытая за последние недели бодрость. Девушка успела привыкнуть к усталости и полудреме, которые с некоторых пор овладели ею. А теперь все, выспалась. Может, чудодейственный укол подействовал? Интересно, сколько же она проспала? Видимо, долго. Сейчас уже ночь, за окном непроглядная темень. Именно непроглядная, а к тому же еще и беззвучная, глухая. «Ну, конечно», — мелькнула тоскливая мысль. «Откуда взяться звуку и изображению, если во всей деревне только я одна и подаю признаки жизни?» Вера села в кровати. Странно, но, несмотря на темнотищу за окном, в комнате легко удалось разглядеть очертания мебели, дверь, подушки, тапочки у постели. Такое впечатление, что где-то имелся источник света. Включенный телевизор в соседней комнате или свет от циферблата электронных часов. Оглянувшись, Вера убедилась, что ничего такого нет и в помине. Казалось, тусклое свечение источают сами стены или потолок. Вера тихонько встала и осмотрелась. «Где же Паша? Если сейчас уже ночь, то, получается, он не вернулся, чтобы забрать ее. Но почему? Просто так бросить ее он не мог, не тот человек. Значит, что-то случилось. Или Павел здесь, в доме, решил не тревожить спящую? А может, не смог добудиться?» Мысли беспорядочно метались в голове, и Вера почувствовала, что начинает паниковать. «Паша!» — крикнула она. «Паша, ты тут?» Вопрос упал в пустоту, как камушек в темный пруд. Бульк и нет. Только круги по воде. Будь Павел здесь, непременно отозвался бы. «Выходит, я тут совершенно одна. Господи, одна, ночью, в корчах!» — содрогнулась Вера. После всего того, о чем они говорили с Пашей, эта мысль была нестерпима. Надо выбираться отсюда, и чем скорее, тем лучше. Перспектива оказаться в одиночестве на полузаброшенной сельской дороге ее не пугала, где угодно, главное — подальше от дома. Вера направилась к дверям в спальне, но тут же развернулась обратно к кровати. Там возле подушки лежал мобильник. «Надо позвонить Паше, как я сразу не догадалась», — раздосадованно подумала Вера. Схватила телефон, но экран безжизненно чернел. Разрядился? Вроде бы не должен был, хотя кто знает, сколько она проспала и который час. Вера попробовала включить телефон. Бесполезно. От волнения руки затряслись, и аппарат выскользнул из них маленькой серебряной рыбкой. Звук его падения разрезал тишину и оказался совершенно не таким, как можно было ожидать. Звонкое хрустальное диньканье вместо глухого стука, будто разбилась рюмка или бокал. Приглядевшись, Вера увидела, что телефон и в самом деле рассыпался на тысячи осколков, словно был сделан из стекла. Вера на мгновение замерла. Ей по-настоящему стало жутко. Что-то было не так, совсем не так в этой обезвученной и обездвиженной ночи, в темно-сером сумраке, в Пашином отсутствии, в том, что привычный предмет превратился в нечто незнакомое. Словно молекулы и атомы перемешались, перестроились и собрались заново во что-то отличное от первоначального состояния. Вера выскочила в коридор. Он по-прежнему вел к входной двери, и эта неизменность немного утешала. Немедля, ни секунды девушка двинулась вперед и сразу же поняла, что рано радовалась. Двигаясь, она странным образом оставалась на месте. Добросовестно переставляла ноги и делала шаги, но это не приближало ее к цели ни на сантиметр. Наоборот, коридор удлинялся, дверь с каждым шагом удалялась и скоро превратилась в недосягаемую точку. Где-то она уже слышала об этом, кто-то рассказывал. Света, точно. Свету напугало то же самое. И что она сделала? Она помолилась. Закрыла глаза и оказалась у двери. Вера замерла. Она не помнила ни одной молитвы, вернее, никогда не знала. Она зажмурилась и горячо зашептала: «Господи, Боженька, пожалуйста, помоги мне выбраться». И в этот момент из спальни, которую она покинула, донесся странный шорох. Вера дернулась от неожиданности, широко распахнула глаза и быстро обернулась, с испуга не удивившись тому, что стоит прямо у двери возле самого косяка, как будто и не отходила от него ни на шаг. В спальне определенно кто-то был. Никого не могло быть. Откуда? И тем не менее кто-то производил этот шелестящий звук, хрусткий и слабый, невесомый и жуткий. Надо ли мне знать? Но прежде чем Вера успела ответить себе, ноги уже несли ее обратно. На полу возле кровати, опрокинувшись на спину, лежал человек. Силился и не мог встать, беспомощно царапая пальцами пол. Царапание ногтями по дереву. Вот что производил этот тихий, шепчущий, скребущий звук. Как загипнотизированная, Вера приблизилась к лежащему, остановилась над ним, пристально посмотрела сверху вниз. Человек казался смутно знакомым. Он смотрел прямо на нее, но не видел. Его глаза силились разглядеть что-то неведомое Вере. Мужчина был страшно, невероятно истощен. Такую худобу Вера видела только в фильмах про узников немецких концлагерей. Темные впадины глаз, торчащие скулы, когтистые скрюченные лапы вместо рук, зияющие, раскрытые в крике, на которые не хватало сил, безгубый рот, оскаленные зубы. «Кто вы? Как сюда попали? Что вы здесь делаете?» То ли спрашивала вслух, то ли думала про себя Вера. Человек не мог ответить, но ответа и не требовалось. Догадка острой иглой пронзила мозг. Перед Верой был ее отец, Владимир Толмачев. Человек, которого она никогда не знала. Игрок и бездельник, пустивший под откос собственную жизнь и принесший столько горя близким. Пропавший однажды и найденный в этой комнате на этом самом месте. Умерший больше 25 лет назад, но все еще немыслимым образом существовавший где-то в запредельности, мучимый непонятно чем и кем. Вера отступила назад и закричала. Натужно, хрипло, безнадежно. Шарахнулась вон из комнаты, захлопнула за собой дверь, прижалась к ней спиной. Она задыхалась, руки ходили ходуном, лицо пылало, глаза были словно маленькие горячие шарики. По щекам стекала влага. Вера поняла, что плачет. Плачет не от горя, а от слепого, невообразимого ужаса. Она стояла лицом к входной двери. Та опять была на своем месте, далекая, призрачная, недосягаемая. Вера закрыла воспаленные глаза и так, незряче, на ощупь, упрямо двинулась вперед. К ее изумлению, буквально через минуту, как и должно было быть, она уткнулась лбом в деревянную поверхность. Коридор остался позади. Вера подошла к выходу из проклятого дома. От облегчения она застонала и стала нащупывать ручку. Напрасно. Ее не было. Подвывая от страха, Вера бешено шарила по поверхности перед собой. Не было не только ручки, но и самой двери. Стена. Только гладкая стена без признаков выхода. Девушка обернулась. Перед ней снова был коридор, впереди маячила дверь в спальню, которую она только что закрыла, за которой вяло шевелился в затянувшей его бесконечности измученный монстр. Вера не понимала, где она. Она знала точно, это не было доступное обычному человеческому пониманию места. Утроба пришло ей на ум. Чрево, которое выносило, и исторгла из себя нечто, забрав взамен ее веру. Слезы лились и лились, бежали по лицу, оставляя соленые дорожки. Она поняла сразу и бесповоротно, что ей не выбраться отсюда. Пространство и время потеряли значение. Она, как и ее отец, когда-то затеряна в этом сумраке. Как долго она сможет искать выход, плутая в комнатах и коридорах, которые будут удаляться, приближаться, петлять, удлиняться, заманивая еще глубже? Вера бесцельно закружила по дому, открывала и закрывала двери, которых становилось все больше, обходила коридоры, которые сворачивали к неведомым комнатам, вглядывалась в окна, которые невозможно было выбить, как ни старайся, и в зеркала, где рядом с ней отражались колеблющиеся неясные тени. Потолок над головой был то высоким, как в соборе, то почти касался макушки. Стены под дрожащими руками в некоторых местах проминались, становясь мягкими, влажными и отвратительно теплыми. Это было животное, внутреннее тепло, дышащее и мягкое. А в следующую минуту стены становились просто стенами, твердо преграждающими путь к свободе. Пол скользил, проваливался, делался вязким, превращаясь в густое месиво, потом снова оказывался обычным деревянным полом в обычной комнате. Или все это только очудилось Вере, жило лишь в ее испуганном, замученном сознании? Кого-то встречала она, и кто-то встречал ее. Они сталкивались, как шары в бильярде, а потом проваливались каждый в свою бездну. Сколько времени прошло там, снаружи? Сколько минут, часов, дней, недель или, может быть, десятилетий она блуждала? «Главное, что я еще помню, кто я такая», — обожгла мысль. Ирина Матвеевна, опомнится, сразу забыла. Однако той повезло, ее позвали и спасли. «Но и меня тоже могут позвать. Есть человек, который все знает и хочет помочь. Он помнит мое имя и должен суметь вытащить меня обратно. Просто обязательно нужно его услышать». Она изо всех сил прислушивалась, но вечность молчала. До Веры не доносилось ни звука. Она бежала все быстрее, темные извилистые коридоры, как черные голодные змеи, уводили ее все дальше.